Я, видимо, с любовью не знаком, хоть увлекался искренне порой. Любовь не поцелуй под дождем, ведь за нее идут на смертный бой. За женщиной мужчина сходит в ад, она проститься может со страной. И пьесы, и стихи нам говорят, любовь нас вознести способна в рай, и бренных тел не ведает преград. Как ветер, пролетевший в тихий край, она разбить способна в щепки шлюп и может гнуть деревья невзначай. Так что же значит «я тебя люблю»? Должно быть, одного не оставляй.